Не все ли мне равно, Мерседес? Бедная и одинокая, ты мне дороже, чем дочь самого гордого арматора или самого богатого банкира в Марселе. Что надобно нам, беднякам? Честную жену и хорошую хозяйку. Где я найду лучше тебя? Фернан, — отвечала Мерседес, покачав головою, — можно стать дурной хозяйкой, и нельзя ручаться, что будешь честной женой, если любишь не мужа, а другого. Будь доволен моей дружбой, потому что, повторяю, это все, что я могу тебе обещать, а я обещаю только то, что могу исполнить, наверное. «Понимаю», — сказал Фернан. «Ты терпеливо сносишь свою нищету, но боишься моей. Так знай же, Мерседес, если ты меня полюбишь, я попытаю счастья. Ты принесешь мне удачу, и я разбогатею. Я не останусь рыбаком. Я могу наняться конторщиком. Могу и сам завести торговлю». «Ничего этого ты не можешь, Фернан. Ты солдат. И если ты сейчас в Каталанах, то только потому, что нет войны. Оставайся рыбаком. Не строй воздушных замков, после которых действительность покажется тебе еще тягостней, и удовольствуйся моей дружбой. Ничего другого я тебе дать не могу». «Да, ты права, Мерседес. Я буду моряком. Надену вместо дедовской одежды, которую ты презираешь, лакированную шляпу, полосатую фуфайку и синюю куртку с якорями на пуговицах. Ведь так должен быть одет человек, который сможет тебе понравиться». «Что ты хочешь сказать?» — спросила Мерседес, с гордым вызовом взглянув на него. «Что ты хочешь сказать? Я не понимаю тебя». «Я хочу сказать, Мерседес, ты так сурово и жестоко со мною только потому, что ждешь человека, который одет, как я описал. А вдруг тот, кого ты ждешь, непостоянен? А если не он, непостоянно море?» «Фернан, — вскричала Мерседес, — я думала, что ты добрый, но я ошиблась. Ты злой, если на помощь своей ревности призываешь Божий гнев. Да, я не скрываю. Я жду и люблю того, о ком ты говоришь. И если он не вернется, я не стану упрекать его в непостоянстве, а скажу, что он умер, любя меня». Каталанец яростно сжал кулаки. «Я тебя поняла, Фернан. Ты хочешь отомстить ему за то, что я не люблю тебя. Ты хочешь скрестить свой каталанский нож с его кинжалом. И что же? Ты лишишься моей дружбы, если будешь побежден, а если победишь ты, то моя дружба обернется ненавистью. Поверь мне, искать ссоры с человеком — плохое средство понравиться женщине, которая этого человека любит». «Нет, Фернан, ты не поддашься дурным мыслям. Раз я не могу быть твоей женой, ты привыкнешь смотреть на меня как на друга, как на свою сестру. При том же, — прибавила она с влажными от слез глазами, — не спеши, Фернан. Ты сам сейчас сказал, море коварно. И вот уже 4 месяца, как он уехал, а за 4 месяца я насчитала много бурь.